Сегодня на снимках, сделанных с воздуха на северо-западе тундры, с трудом можно насчитать 1000, максимум 1500 карибу. Своим существованием животный мир Гренландии обязан тундре. Она кормит не только стада карибу и мускусных быков, не только стаи птиц и раи насекомых, но и многочисленное семейство белых и голубых песов, кроликов, зайцев, горностаев, а также самого маленького арктического зверька – лемминга из подсемейства полевок, известного своим необычным нравом. Лемминг невзрачен, он чуть больше крысы и похож на горного сурка, рассматриваемого через уменьшительное стекло. Летом в тундре его нелегко обнаружить среди камней, мхов и лишайников, так как он под стать их серо-коричневой окраске. Зимой его густая бледно-желтая шубка была бы почти незаметна на снегу, если бы не темные пятнышки на головке и спинке зверька. У лемминга, как и у его сородичей в тундрах Северной Канады и Евразии, много врагов на земле и в воздухе. Бдительный, осторожный, он редко пребывает на открытом пространстве. Из норок выходит чаще всего в сумерки, когда никто, кроме полярной совы, ему не грозит. Если на него нападают, он храбро сопротивляется своим обидчикам-великанам. Фыркает точно разозлившийся кот, плюется, обнажает мелкие острые клыки грызуна, царапает крепкими когтями. Он столь опасен, что даже звери много крупнее его, лиса или волк, иногда предпочитают обходить его стороной. Задиристый зверек не отступит ни перед кем и ни перед чем. Он дерется яростно до последнего, побеждая или погибая. У гренландских эскимосов есть даже поговорка, делающая честь этому зверьку: «Смел, как лемминг». Летом почти каждый квадратный метр тундры изрыт дырами и норами. Своими крепкими, длинными когтями передних лапок зверек прорывает искусные проходы, вход в который предусмотрительно маскирует мхом, камешками и пучками лишайника. Опрятное и отлично спланированное гнездо удивительно похоже на человеческое жилье. В каждой комнате пол чисто выметен, подстилки выложены мхом, травой, сухими листьями, птичьими перьями, а нередко и пушистой шерстью мускусных быков, которую ветер разносит по тундре. Свой укромный уголок зверек устраивает обычно извне. Некоторые зоологи утверждают, что каждый лемминг имеет собственное отхожее место. К зиме когти передних ног лемминга разрастаются. С их помощью он и разгребает слежавшийся снег. До наступления полярной ночи этот предусмотрительный и хозяйственный обитатель тундры усердно накапливает запасы. Мох, лишайники, насекомых, ветки, ягоды полярной брусники и кору карликовой березки. Тащит в свое гнездо все, что удастся, так как никогда нельзя знать, как долго продержатся морозы. Потомство появляется на свет 2 раза в год, по 3-4 детеныша в каждом помете. Из поколения в поколение селится вблизи родителей, вырывая в земле собственные норки и накапливая собственные запасы. Однако каждые 4-5, а иногда и 10 лет наступают такие периоды, когда нормальный цикл жизни нарушается. По сей день ученые не находят объяснения этому неожиданному взрыву плодовитости, который, как бедствие, обрушивается на лемминга. В одной семье появляется на свет 30 или даже 40 детенышей, и начинаются мучения. Молодые лемминги созревают чрезвычайно быстро и размножаются значительно раньше, чем обычно. Им становится тесно, все теснее. Уже нет места для новых гнезд, не хватает запасов корма. Спокойные, дружелюбные зверьки становятся агрессивными, беспричинно ссорятся и кусаются, кидаются в раздражение друг на друга, лихорадочно, бесцельно снуют по переполненным проходам, по тундре, становясь легкой добычей хищников. А когда солнце поднимается над горизонтом и жизнь в тундре пробуждается, лемминги, вместо того, чтобы радоваться молодым побегам растений, неожиданно начинают все сразу свое безумное странствие. По велению каких-то неумолимых сил природы, молодые и старые, сильные и слабые, покидают вдруг свои семейные гнезда и обращаются в бегство. Словно струйки воды, они вытекают тогда из своих норок, сливаются в единый мощный поток и бегут вперед, куда глаза глядят, все в одном направлении, всегда строго придерживаясь его. Ничто не в состоянии изменить раз избранного ими пути. Цель, к которой они устремляются в каком-то неудержимом бегстве, неизменно одна — море. Они мчатся сплошной массой, лавиной шириной в несколько десятков километров. Число их непрерывно растет. Тысячи, десятки тысяч, миллионы. Все кругом покрыто бурым ковром колышущихся тел. И никакие препятствия, ни ручьи, ни даже реки не в силах остановить этот поток, заливающий тундру. Лемминги, которые обычно боятся воды, опрометью бросаются теперь в нее, остервенело борясь с течением и водоворотами. Многие из них погибают, но те, что добираются до противоположного берега, после короткого отдыха неизменно устремляются вперед. Как саранча, они уничтожают на своем пути все, что можно схватить, сожрать, оставляя после себя оголенное пространство. Теснят, кусают друг друга, неустанно подгоняемые каким-то неведомым импульсом. В эти странные лемминговые годы все хищные враги маленького грызуна — писы, горностаи, полярные совы — размножаются как никогда, как будто заранее предвидя, что их ждет легкая добыча, и они без труда прокормят потомство. Стаи волков — также не брезгуют этим скопищем леммингов, оставляющих на своем пути отдельных, не выдержавших тягот похода зверьков –